Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских истин. Существенное и живое соединение со Христом, в которое истинный верующий христианин приведен Духом Святым, иллюстрируется в Новом Завете различными аналогиями. Соединение между лозой и ветвями употребил наш Господь Иисус Христос для наставления своих учеников. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Иоанна 15, глава 5 стих. Позже апостол Павел учил верующих посредством дополнительной аналогии. Он утверждал, что верующие умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Римлянам 7, глава 4 стих. Плод Богу, однако, прежде всего является плодом от Бога. Апостол Павел говорит: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Галатам 5 глава с 22 по 23 стих. Верующий только приносит плод, но Дух Святой производит плод. Эти девять благосклонностей являются наделенными божественными благодетелями, осуществляемые в жизни только тех, кто поступает по Духу. Галатам 5, 16. Слово Божие очень высоко ценит плод. Апостол Павел молился, чтобы верующие приносили плод во всяком добром деле. Колоссянам 1 глава 10 стих. Эти девять благосклонностей, однако, разделяются на три группы. Несмотря на то, что такое разделение может быть излишним и до некоторой степени произвольным. Первая группа – любовь, радость, мир – показывает характер внутреннего человека верующего. Вторая группа – долготерпение, благость, милосердие направляет внимание на наших ближних. Третья группа – вера, кротость, воздержание – относится к внутреннему состоянию верующего, часто выраженному в отношении к Богу. Мы обратили внимание на первую группу – любовь, радость, мир в предыдущих беседах. Сегодня посмотрим на вторую и третью группы. Вторая группа – долготерпение, благость, милосердие – будет очевидно, подобно как другие проявления плода, только когда верующий через свое посвящение и послушание позволит Духу Святому произвести плод в них. Долготерпение или терпеливая выносливость в Новом Завете является переводом слова, которое говорит о твердости души среди провокаций. Еврейское слово в Ветхом Завете буквально означает «длинного носа» или «дыхание». Гнев обозначался частым и буйным дыханием через ноздри. Итак, выражение «длинного носа» или «дыхание» означало «медленным на зло» или «медленным на гнев». Долготерпение относится к характеру Бога. Даже после великой провокации Аарона и народа в поклонении золотому тельцу, имя Иеговы было провозглашено как «Господь, Господь человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый». Исход 34 глава 6 стих. Господь часто провозглашает как долготерпеливого Бога, медленен на гнев. Псалом 144, 8 стих. Обратим внимание на долготерпение или стойкость нашего Господа Иисуса Христа при чрезмерном подстрекательстве. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал судьи праведному. 1 Петра 2 глава 23 стих. Он долго терпел. Если мы не стойки при провокации, если мы быстро вспыхиваем во гневе, когда что-то не так, если когда с нами плохо обращаются, мы мыслим о мести, то у нас не хватает благосклонности, долготерпения или терпеливой выносливости. Если, однако, мы терпеливо переносим такие провокации, то благодать Божия через Духа Святого производит в нашем сердце добродетель долготерпения. Апостол Павел утвердил, что от скорби происходит терпение. Римлянам 5 глава 3 стих. Апостол Павел молился, чтобы верующие могли укрепиться силой и по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью. Колоссянам 1 глава 11 стих. Следующей благодатью в грозди Духа Святого является благость. Это слово имеет коренное значение «полезность» и может быть переведено «добрым действием» или «добротой в действиях». Апостол Павел ссылается на благость и человеколюбие Спасителя нашего, Титу 3 глава 4 стих. Апостол Павел увещевал верующих: «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в миросердие, благость». Колоссянам 3:12. Последней благосклонностью во второй группе является милосердие. Это слово означает добро, как качество обычное в моральном смысле. Апостол Павел сознавал, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе. Римлянам 7 глава 18 стих. Иисус сказал пришедшему к нему одному из начальствующих: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Евангелие от Луки, 18 глава, 19 стих. Доброта, как такое качество моральной ценности, может быть применимым только к Иисусу Христу, как Сыну Божию. В сравнении, человеческая праведность, как запачканная одежда. Исаия 64 глава, 6 стих. Поэтому Слово Божие провозглашает: «Нет доброго ни одного». Доброта, которая включает мысль такого качества или моральной целости, может проявиться только в истинном верующем христианине и только при посвящении и послушании Духу Святому. Долготерпение, благость, милосердие направляет внимание верующего к его ближним. Третья группа благосклонностей в этой грозди плода Духа обнаруживает, что верующий проявляет по отношению к Богу. Признаться по правде, эти группировки могут показаться немного произвольными. Плод один, и все благосклонности проявляются нераздельно по отношению самого себя, ближних и Бога. Но эти благосклонности, так сгруппированные, подчеркивают особенное отношение или чувство к трем: себе, другим и Богу. Первая добродетель в этой последней группе – вера. Это слово можно лучше передать словом «верность». Слово передает значение надежности и доверия. Опять это слово, как часть грозди Духа Святого, указывает на свойства характера, произведенного верующим только Духом Святой благодати. Часто Библия утверждает: «Верен Бог». Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Верность Бога очень прекрасно представлена в 88-м псалме. Она соединена с Его силою и любовью. Это даже написано в форме завета, для того, чтобы читали все народы. Верность других не будет противоречить верности Бога. Так представлен характер Бога. Пророк утверждает: «Велика верность твоя». Плач Иеремии, 3 глава, 23 стих. Новый Завет провозглашает Божью верность в прощении. Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. В испытаниях и искушениях. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. И во всех его обязанностях нам. Верен призывающий вас, который и совершит сие. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 24 стих. Бог желает произвести свою верность Духом Святым в нашей жизни. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. 1 Коринфянам, 4 глава, 2 стих. Следующая добродетель в грозди плода Духа – кротость. Кротость указывает на дух смирения и является совершенной противоположностью своей корыстью, гордостью и надменности. В употреблении Ветхого Завета слова происходит от корня, означающего страдание и бедствие. Однако нет указания на слабость, связанную с кротостью. Моисей же был человек, кратчайший из всех людей на земле. Числа 12 глава 3 стих. Однако он имел великие качества для руководства. Наш Спаситель был кроткого духа. Верующий должен исправлять согрешающего брата в духе кротости. Галатам 6 глава 1 стих. Опять только Дух Божий может произвести эту добродетель в жизни истинного верующего. Последнее слово «воздержание» или «самообладание» указывает на мысль обладания силой или крепости. Истинное самообладание дает верующему правильный приоритет. Апостол Павел употребляет пример спортсмена. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. 1 Коринфянам 9 глава 24 стих. Много чего можно делать, доброго и законного, но спортсмен исключает все из своей жизни, что будет мешать ему получить награду. Он должен быть умеренным или самообладающим в еде, во сне и упражнении. Верующий должен владеть своими собственными желаниями и порывами. Для того, чтобы такая добродетель была произведена в жизни, нужно жить в послушании Духу Бога. Такой плод Духа можно произвести через жизнь верующего. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – на таковых нет закона. Будем поступать по Духу. Аминь.